Глава вторая. Вы должны ограбить банк. Здесь все в точности, как на фотографиях. Широкая ладонь ювелира опустилась на сверток, и бумага под его тонкими и гибкими пальцами слегка зашуршала. Конечно, пришлось изрядно постараться. Уж очень непростая работа, да и сроки. Савелий вяло улыбнулся. «Кажется, я вам за это и плачу, не так ли?» Ювелир, еще крепкий мужчина лет 50, выглядел заметно смущенным. «Разумеется». Развернув сверток, Савелий взял один из камней, величиной с ноготь, темно-красного цвета, и глянул на свет. «Весьма неплохо». Затем выбрал другой, поменьше, совершенно прозрачный. «О!» — с восторгом протянул он, рассмотрев внутри радугу. «Он сверкает?» «Внутри камня обламывается свет», — сдержанно пояснил ювелир. «Вот отсюда и краски». В ювелирной лавке было очень светло. По-другому и нельзя, клиент должен рассмотреть камень. Мало ли, вдруг трещины. Снаружи кто-то нетерпеливо потянул за ручку, и ювелир, вскочив со стула, поспешил к выходу. «Вы разве не видите табличку, мсье?» — сдержанно укорил он. «Я занят. Подходите, пожалуйста, через час». Закрыв дверь на защелку, он вернулся на место. «Надеюсь, я не разочаровал вас?» Савелий аккуратно уложил камни в небольшие холщовые мешочки, тщательно завернул их в плотную бумагу и осторожно, как если бы опасался, что все это может рассыпаться, уложил на дно сумки. «Я доволен проделанной вами работой. Лучше вас ее никто бы не сделал». Я наводил справки. «А вот это ваше дополнительное вознаграждение». Савелий положил на стол пачку франков. «Здесь вдвое больше обговоренной цены, но я думаю, что ваше мастерство того стоит». «Спасибо, мсье». Не сумел сдержать радости ювелир и несколько торопливо потянулся за деньгами. «Если вы еще надумаете заказать подобную работу, всегда буду рад помочь вам». Савелий не сумел сдержать улыбки. «Думаю, это будет не скоро. Позвольте откланяться». «Я вам открою», — заторопился ювелир следом. Шаркнула тяжелая задвижка, дверь распахнулась. Сжимая в руке сумку, Савелий ступил на брусчатку. Пропустив встречную пролетку, он пересек мостовую и свернул в переулок. Незаметно оглянулся. Следом никого, пусто. Савелий юркнул в ближайший подъезд и аккуратно принялся отдирать узенькую бородку. Скомкав в ладони, он небрежно бросил ее в сумку. Туда же полетел густой парик. Небрежным жестом он отряхнул воротник и уверенно направился в проходной двор. К скверу Вергулан Савелий Родионов спустился по лестнице от статуи короля. Генрих IV восседал на породистом жеребце и лукаво посматривал на фланирующих дам. Даже застыв в меди, он не растерял своей галантности. Порой казалось, что он готов сбросить маску величавости, соскочить с иноходца и в припрыжку помчаться за понравившейся барышней. Деревья, посаженные по берегам острова, лишь усиливали его сходство с кораблем. В парке народу было немного. Совсем юная пара, не более 20 лет, важно прогуливалась по аллее, усыпанной светло-желтым песком с гравием, который мерно похрустывал при каждом шаге. Немного поодаль на скамеечке тихо сидела пожилая чета. Дедуля бережно сжимал в ладонях руку своей спутницы, а та, в свою очередь, с нежностью посматривала на старичка, очень похожего на укрощенного Кощея Бессмертного. Милые, интеллигентные старички, сумевшие сохранить нежные отношения друг с другом даже через полсотни прожитых совместно лет. С некоторым чувством превосходства они посматривали на молодых людей, будто лишь теперь уяснили нечто такое, чего не понять слепой юности. На лужайке суетилась болонка, что-то без конца вынюхивающее. Временами она посматривала на мысок, где предположительно находился хозяин. Обеспокоенности псина не выказывала, следовательно, он находился в поле ее зрения и, укрывшись за стволами каштанов, очевидно, любовался течением. Савелий удобно уселся на скамье, закинув ногу на ногу. Паре матч он купил только что. Его подмывало немедленно открыть разворот и, не отходя от лотка, углубиться в статью. Однако Савелий решил воздержаться. Через 15 минут у него была запланирована весьма серьезная встреча, а, следовательно, не должно быть никакого шатания в мыслях. Савелий с интересом прочитал броский заголовок «Ограбление Национального банка». Чуть ниже виднелись несколько фотографий, на которых крупным планом был запечатлен вскрытый сейф. Зрелище призабавное. Хотя бы потому, что не каждому дозволено заглянуть в его отполированное стальное нутро. А сейчас, при значительном увеличении, сейф выглядел весьма обыкновенно. Металлические запоры, вывороченные с корнем, торчали из двери, словно перья из потрепанной птицы, и выглядели до нелепого смешно. Даже у банкиров подобная картина должна была вызвать гомерический хохот. Только дьявол мог подбить людей на то, чтобы доверить металлическому ящику целые состояния. На другом снимке сейф был заснят с некоторого расстояния, и в объектив фотокамеры угодила группа растерянных служащих банка. Особенно озадаченным выглядел управляющий. Руки разведены в стороны, а рот так широко распахнут, что в него запросто могла влететь птица средних размеров. Третье фото и вовсе удивило Савелия. На переднем плане был запечатлен комиссар полиции Лазар. Круглолицый, коротконогий, малый, лет 45. Удивленно выгнув в крутую дугу широкие брови, он указывал пальцем на одну из ниш сейфа. О чем говорил полицейский, оставалось только гадать, но речь явно шла не о том, что он взял след грабителей. Следует признать, что фоторепортер оказался человеком не без юмора и сумел показать полнейшее бессилие полиции. А вот немного ниже можно было прочитать, что комиссар клянется, преступник будет непременно найден в течение ближайшей недели. Савелий едко усмехнулся. «Ну-ну, блажен, кто верует». На следующей странице приводился комментарий управляющего банком, в котором он уведомил, что хранилище пострадало на 1,5 миллиона франков. Савелий лишь улыбнулся. Реальная цифра была почти на порядок выше. Оно и понятно, банкир из последних сил пытается сохранить репутацию своего учреждения, в противном случае он потеряет своих последних, самых верных клиентов. Раздался продолжительный гудок. Родионов на минуту оторвался от газеты и посмотрел на реку. По сене, пыхтя черным дымом, медленно скользил прогулочный пароход. На палубах пестрел праздный люд. Громко играл патефон, доносилась задорная мелодия шансона. Вот у кого нет проблем. Болонка, подняв мордочку, прислушалась к звукам музыки и, сдержанно, будто бы стесняясь собственного голоса, залаяла. А потом, потеряв интерес к развлекающейся публике, бодренько побежала метить территорию. Встреча ему была назначена именно в сквере Вергалан, и Савелий посчитал это неплохим знаком. В записке, доставленной ему привратником, говорилось, что речь пойдет о вопросе, который его обязательно заинтересует, и теперь Савелий терялся в догадках. Кораблик отошел на значительное отдаление. Музыки уже было не слышно, да и дымком более не потягивало. Но до берега с порывами сильного ветра продолжал доноситься беззаботный женский смех, ломающийся на самой высокой ноте. «Савелий Николаевич», — неожиданно послышался за спиной вкрадчивый голос. Родионов повернулся. На него смотрел мужчина лет 30. В правой руке он держал свернутый поводок, в другой была папка. Похоже, именно он был хозяином болонки, что резвилось на клумбе. «А в чем, собственно, дело?» — в свою очередь настороженно отреагировал Родионов. «Это я вам назначил встречу». Савелий внимательно всмотрелся в мужчину. Внешность у него была самая, что ни на есть обыкновенная. Где-то даже серенькая, смахивает на клерка из захудалой конторы, замотанного мелкими проблемами. Обращали на себя внимание лишь глаза, изучающие и будто бы всепроникающие. «Ах, вот оно как! Интересно! И что же вы хотите сообщить?» «Позвольте присесть», — попросил мужчина. «Я не отниму у вас много времени». Молодой человек был воспитан. Слегка согнулся в полупоклоне, дожидаясь любезного разрешения. Отказывать было грешно. Родионов слегка пожал плечами и великодушно разрешил. «Как вам будет угодно». И когда мужчина присел, он нетерпеливо поинтересовался, как если бы у него была намечена еще дюжина подобных встреч. «Ну, так в чем дело?» «Понимаете, уважаемый Савелий Николаевич, не буду лукавить, я готовился к нашей встрече». Он положил на колени папку, щелкнул замками и, порывшись в ворохе бумаг, произнес как бы в задумчивости: «Где же они у меня? Ах, вот, нашел». Выудил он несколько газетных вырезок. «Понимаете, это все о вас. Это здесь вы совершенно никому не известны, а в России вы большая знаменитость. Все читать, наверное, не следует, тут слишком много написано. Да и что они могут знать о вас, эти журналисты? А ведь вы крупная фигура, так что позвольте, я зачитаю вам только заголовки». Мужчина нацепил пенсне. «Король российских медвежатников. Савелий Родионов, кто он? Динамит против сейфов. Банкиры объединяются. 500 тысяч рублей за информацию о медвежатнике». «Вы меня с кем-то спутали». Без интонации отреагировал Родионов. «Вот как? Я бы посоветовал вам почитать рассуждения генерала Ксенофонтова, который занял место генерала Арестова. Так он прямо указывает на вас». «Хм, интересные соображения». «Это не соображение, Савелий Николаевич, это факт. Он тоже приводит веские доказательства, так сказать, вашей бурной деятельности. А еще в московских ведомостях имеется ваша фотография. Вот, взгляните». Протянул он вырезку. «Правда, здесь вы несколько моложе, но что поделаешь, время безжалостно». Стараясь сохранять равнодушие, Савелий Родионов взял протянутый листок. Без труда узнал Хитровскую площадь с ее многочисленными ночлежками, подле которых толпились бродяги. На переднем плане возвышался огромный дом, в котором располагался трактир «Каторга», известный как притон громил и беглых каторжников. Законопослушному гражданину подобные заведения полагается обходить за версту, если уж не из чувства брезгливости, то хотя бы из страха за собственную жизнь. Но человек, стоящий у трактира, спокойно беседовал с кем-то и выглядел очень независимо, смущала лишь его фронтоватая внешность, никак не вязавшаяся с окружающим. А дорогая трость с костяным набалдашником и вовсе смотрелась чужеродным предметом. На пальце левой руки он рассмотрел даже кольцо, которое ему подарила Елизавета на День Ангела. Как это не обидно, но он его совсем недавно потерял. И даже не мог припомнить где. Кольцо было чуток великовато и частенько слетало с пальца. Всякий, кто видел эту фотографию, невольно должен был задаться вопросом. Почему же бедовые хитровские бродяги не вытряхнут господина из его дорогого костюма? И лишь приглядевшись повнимательнее, можно было заметить, что джентльмен в обществе бродяг чувствовал себя совершенно свободно, если не сказать больше. Он смотрел на хитрованцев совершенно по-господски, словно суровый барин, отчитывающий крепостных крестьян. Не хватало еще одной фотографии, где хитрованцы застыли бы перед суровым хозяином в глубоком земном поклоне. Конечно же, это был он. Правда, чуть помоложе, без усов, но вполне узнаваем даже с первого взгляда. Савелий Родионов вернул снимок. Он остался доволен собой. Равнодушие удалось. Возможно, даже с перебором, но это уже издержки. «Вы меня шантажируете, молодой человек, я вас правильно понял?» «Боже упаси!» Собеседник выглядел смущенным. «Разве я бы посмел?» «Тогда что же вам от меня нужно?» «Сейчас попробую объяснить». Подбежала Болонка. Она энергично обнюхала штанины Савелия и, подбрасывая пушистый зад, устремилась в противоположный конец острова. «Дело в том, что мне известно, кто совершил ограбление банка, о котором вы сейчас читаете». «И кто же?» — хмыкнул Родионов. Молодой человек собрал вырезки и положил их в папку. «Вы?» — очень просто объявил он. «Ах, вот как!» — невольно выдохнул Родионов. «А вы наглец!» «Хотите доказательства? Пожалуйста, я следил за вами. Как только я убедился, что вы тот самый человек, о котором в России писали все газеты, я не отходил от вас ни на шаг». «Вот как? Я этого не заметил». «Все верно», — охотно согласился молодой человек. «Я был очень осторожен. Вы вели образ жизни состоятельного рантье, интересовались искусством, посещали выставки, просиживали часами в кафе. В Париже, по-моему, не осталось ни одного ресторана, в который вы бы не заглянули. Вас всюду принимали за скучающего бездельника, и никто не догадывался о вашем истинном амплуа. «Уверяю вас, если бы французы знали, с кем они имеют дело, то наверняка...» «Засадили бы в тюрьму?» — скривился Савелий, подыгрывая незнакомцу. Мужчина лишь махнул рукой. «Что вы! Они очень оригинальный народ. Брали бы у вас автографы. Здесь падки на разного рода сенсации, тем более, если они имеют криминальный душок». Савелий снисходительно улыбнулся. «Молодой человек, у вас очень богатая фантазия. А вы не пробовали случайно заняться сочинительством? Уверяю вас, вы имели бы большой успех». Серенький клерк оставался серьезен. «Вы напрасно иронизируете. Разрешите, я продолжу». Родионов взглянул на часы, а потом произнес. «Право, это меня слегка забавляет. У меня есть еще 10 минут свободного времени. Я готов вас послушать». И посмотрел на болонку, возле которой увивался породистый серебристый пудель. Незнакомец размеренно заговорил. «Вы очень талантливый человек». Савелий Родионов лишь усмехнулся, как бы говоря, кто бы спорил. «И к тому же очень деятельный. Жизнь добропорядочного рантье вам изрядно наскучила, и вы решили расшевелить застоявшуюся кровь привычным делом, а именно выпотрошить банк. И судя по тому, что ограбление состоялось, а преступник до сих пор не пойман, вы, как всегда, преуспели». Савелий Родионов всегда считал себя неплохим физиономистом. И, как ему казалось, по строению черепа, разрезу глаз, по форме носа, мог без труда определить характер человека. Но в этот раз он явно ошибался, приняв молодого человека за мелкого служащего. Причем из тех, что стараются угодить начальству. Нет, перед ним находился авантюрист редкой пробы, играющий только по-крупному. Как опытный игрок, он сумел рассчитать все возможные комбинации, держа в рукаве парочку убойных тузов. Савелий обхватил набалдашник трости ладонями и сдержанно произнес. «Все эти ваши фантазии, не имею чести знать вас, Чернопятов», — приподнял молодой человек шляпу. «Георгий Сергеевич, можно просто Георгий». «Я вам хочу сказать, дорогой мой Жорж, даже если банк ограбил я, то у вас нет никаких доказательств». Чернопятов сдержанно улыбнулся. «Это не совсем так. Не буду скрывать, я вас сфотографировал выходящим из банка. Если эти фотографии попадут в руки французской полиции, то может возникнуть масса неприятных вопросов». Родионов ковырнул тростью песок, и болонка, испуганно тявкнув, отскочила. «Я вас не совсем понимаю. Если вы меня не шантажируете и вам не нужны деньги, тогда чего же вы от меня добиваетесь?» Серый клерк смущенно улыбнулся. «Насчет денег не совсем так. Кому в наше время они не нужны? Просто я хотел сказать, что у меня к вам имеется весьма деловое предложение». «Да». Болонка потеряла интерес к серебристому пуделю и теперь охотно терлась у хозяйских ног. «Ограбить банк». Савелий внимательно всмотрелся в молодого человека, но улыбки не заметил. «Жорж, можно я вас так буду называть?» «Ради бога», — равнодушно проговорил Чернопятов, «если это доставляет вам удовольствие. Вы или большой шутник, или мелкий провокатор. Ни то и ни другое, выслушайте меня до конца. Дело в том, что я сам работаю в банке». «И в каком же?» «В филиале Российского имперского банка «Русский кредит». В нем я служу уже 3-й год и предлагаю вам ограбить именно его». «Вы в своем уме? Только, пожалуйста, не перебивайте». «За это время я очень хорошо изучил систему сигнализации. Мне также известно, когда в банк поступают огромные суммы. Несмотря на кажущуюся неприступность, охранная система банка не без изъянов. С вашим профессионализмом и с моей осведомленностью мы сможем его ограбить». В глазах молодого мужчины блеснул нешуточный азарт. Если бы не эта искорка в глазах, его можно было бы принять за провокатора. Но перед ним был обыкновенный авантюрист, решивший покончить с бедностью одним махом. Париж, как известно, город соблазнов, а они вытягивают деньги не хуже любой куртизанки. Савелий сделал вид, что предложение Чернопятого его заинтересовало. В мнимой взволнованности он даже потер пальцами подбородок. «Филиал банка «Русский кредит», кажется, находится где-то на одной из улиц квартала Сен-Жермен?» «Верно. Почти рядом с собором. Всего лишь в каких-то 50 метрах». «Ну так как, «Вы согласны?» — с надеждой спросил Георгий. Откинувшись на спинку скамейки, Родионов задумался. Может быть, судьба в лице этого молодого человека посылает ему еще один шанс? Следует прислушаться к собственным ощущениям и не бить судьбу по протянутым рукам. «Я слышал, что это один из самых крепких банков в Европе. С чего вы взяли, что он так запросто распахнет перед нами двери?» Фраза прозвучала как согласие, и Савелий удивился, как быстро он поддался уговорам незнакомого человека. «Вы хорошо осведомлены. Приятно иметь дело с настоящим профессионалом. Действительно, этот банк один из самых надежных во всей Европе. После того, что вы наделали в России, банкиры усовершенствовали все системы защиты, особенно преуспели в русском кредите. Хранилище банка представляет собой бронированный лифт, который на ночь погружают в шахту. Подойти к ней совершенно невозможно, так как ее держат под высоким напряжением». Савелий невольно скривил губы. «Жорж, и как же я, по-вашему, возьму этот банк? Наверняка, кроме тока, который испепелит всякого, там имеется и вооруженная охрана. Все дело в том, что банк нужно брать в дневное время, когда часть охраны снимается. А для налета лучше всего подходит четверг». «Почему четверг?» «По двум причинам». Чернопятов перешел на горячий шепот. «Во-первых, в этот день в банк приходят очень большие поступления, и, во-вторых, ключи от хранилища будут находиться у меня». «Вот как? Георгий, а нужен ли я вам вообще? Может, вам следует брать банк самому? И делиться ни с кем не придется. Я ведь запрошу немалую долю». По лицу Чернопятого пробежала тревога, но голос прозвучал на удивление уверенно. «Без вас мне не обойтись. Здесь нужно работать только вдвоем». Савелий Родионов внимательно посмотрел на Жоржа. Похоже, что тот нервничает. А может, показалось? Возможно, вы и правы. «Денег там будет очень много, но я все-таки советую вам взять лишь черный саквояж. Он принадлежит одному ювелиру и доверху набит драгоценными камнями. Стоимость их такова, что даже фараоны позавидовали бы этому богатству». Его глаза засверкали, и Савелию не понравилась трудно скрываемая алчность Чернопятого. Хотя, конечно, его тоже можно понять. От подобных денег у кого угодно разыграется воображение. «А вы не боитесь, что я хапну все денежки и делиться с вами не пожелаю, а?» Неожиданно весело поинтересовался Савелий. Пауза была недолгая. Чернопятов потрепал баллонку и ответил, уверенно встретив взгляд Савелия. «Не боюсь, я ведь наводил о вас справки. У вас есть свой кодекс чести, и вы никогда не обманываете партнеров». «А вы, я вижу, Жорж, вправду поработали очень основательно. У вас в полиции свои люди?» Чернопятов поднял руки. «Полиция здесь ни при чем. Признаюсь, у меня действительно есть кое-какие связи в криминальном мире. Там вы настоящая легенда». В голосе клерка прозвучало заметное уважение. «Хорошо, вы попали в точку, я действительно честен со своими партнерами». «Значит, вы принимаете мое предложение? Только не надо поддаваться щенячьему восторгу», — недовольно проговорил Савелий, посматривая по сторонам. «Мы не на мясном базаре, а потом даже на этом прелестном острове могут быть любопытные уши». Помолчав, он продолжил уже по-деловому. «Сколько человек охраны будет в хранилище?» «Трое, но в другие дни их обычно пятеро». Савелий озадаченно протянул. «Тоже немало». «Четверг удобен еще одним обстоятельством. Ближе к концу рабочего дня в хранилище остается всего лишь один полицейский. Двое других проверяют надежность системы охраны и сигнализации. Они будут отсутствовать всего лишь час. За это время нужно будет вынести саквояж». «Этого времени будет достаточно, чтобы открыть сейф?» «Вполне». «Что ж, очень хорошо. Но хочу сразу предупредить, я не люблю неприятных сюрпризов в виде полутора десятков полицейских. Подобные обстоятельства меня очень расстраивают. Если что-то пойдет не так, уверяю вас, Жорж, вам придется горько пожалеть об этом». Чернопятов широко улыбнулся. «Вам не стоит беспокоиться, неприятностей не будет. Вы не станете возражать, если я угощу вас чашечкой кофе. Для меня это большая честь». «Что ж, пойдемте скрепим наше деловое сотрудничество». Родионов поднялся. «Здесь рядом есть один неплохой ресторанчик. Можно и перекусить. Французская кухня — лучшая кухня в мире». «Ты все поняла?» — в очередной раз спросил Савелий у Елизаветы. «Твое появление должно выглядеть очень естественно. Главное, не обращать на себя внимания». Барышня капризно поморщилась и негодующе взмахнула руками. «Савушка, ты мне очень напоминаешь нашу классную даму. Она была точно такой же занудой». Родионов улыбнулся, стараясь спрятать дурное предчувствие. «Извини, просто я педант. Ну, я пошла». Елизавета повернулась и, подняв на прощание руку, пошевелила пальчиками. Она не оглянется, Савелий знал это, так и пройдет до самого банка с надменно поднятой головой. Мужчины невольно задерживали на ней взгляды, и Савелий втайне гордился этим вниманием. Для прохожих она всего лишь красивая картинка, которой можно полюбоваться издали. Для него Елизавета — любимая женщина, которой он обладает. За последний год она чуть-чуть поправилась, что совсем не испортило ее фигуры. Наоборот, она обрела еще большую женственность и расцвела в полной мере, уверенно шагнув в свой самый красивый возраст. К церкви Сен-Жермен-де-Пре неторопливо стекался народ. Близился час полуденной службы. Что только на руку. Можно легко затеряться в толпе прихожан, и вряд ли кто из верующих признает в молодом, хорошо одетом мужчине известного медвежатника. Собор был старинный, один из древнейших в Париже. Неоднократно разрушенный, он всякий раз отстраивался и вновь тянулся крестами к небесам. В общем, есть на что посмотреть. Савелий невольно задержал взгляд на старинных порталах и тут же мысленно одернул себя. К черту все эти архитектурные достопримечательности. Так и Лизу пропустить можно. Ждать пришлось недолго. Уже минут через 10 она вышла из дверей банка и бодро направилась в его сторону. Савелий пытался угадать ее настроение, но не заметил даже следов волнения на красивом лице. Отошли в сторонку под широкую крону распустившегося платана. «Что-нибудь обнаружила?» — негромко спросил Савелий, посматривая на прихожан. «Лица у проходящих мимо серьезные». Ясно одно, сейчас все их думы о Боге и предстоящей проповеди. Но нет, одна из барышень, совсем еще юная особа, вдруг задорно улыбнулась высокому красивому парню в атласном сюртуке. Тот, заприметив обращенный на него взгляд, галантно приподнял шляпу и отвечал такой же располагающей улыбкой. Все в порядке, жизнь клокочет даже у порога храма. Ничего подозрительного. Отрицательно покачала головой Елизавета. «В зале только один охранник, да и тот любезничает с какой-то молодой дамой». «От твоих карих глаз ничего не скроешь», — едва улыбнулся Савелий. «На такое трудно не обратить внимания», — сдержанно заметила Елизавета. «Разве если быть слепым?» «Что там было еще?» — проводил Савелий взглядом понравившуюся ему девушку. «Ты не туда смотришь», — без эмоций укорила его подруга. «Прости, ты меня ревнуешь?» Бережно обнял он ее за талию. Лиза увернулась от нежных объятий и отвечала все тем же размеренным тоном. «Вовсе нет, но мне бы хотелось, чтобы ты сосредоточился на главном. В зале всего лишь несколько посетителей». «Они не похожи на переодетых полицейских?» — насторожился Савелий. «Только при самом богатом воображении», — заметила Елизавета. «Что ж, хорошо». «Я доверяю твоей женской интуиции. Пожелай мне удачи». Глаза Лизы неожиданно наполнились тревогой. «Может, я пойду с тобой?» «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты даже не успеешь сварить мне кофе, как я вернусь домой. Езжай и жди меня». «Тогда удачи», — отвечала Елизавета. «Вот эти слова я и хотел от тебя услышать». Через распахнутые настежь узкие окна церкви, напоминающие бойницы крепости, могуче вырвались наружу первые аккорды органа. Служба началась. Пропустив мчавшийся на полной скорости экипаж, Савелий перешел на другую сторону улицы. Извозчик, худой нескладный парень, приподнявшись на козлах, лихо нахлестывал коня, без конца покрикивая на прохожих. Жеребец был с норовом, рвал поводья и стремился растоптать каждого, посмевшего перебежать дорогу. А в экипаже, вольготно раскинув руки, ехал какой-то крепкий мужик с окладистой пшеничной бородой. Явно русский. Наверняка какой-нибудь промышленник из Восточной Сибири. Миллионщики не любят менять устоявшихся привычек и по Парижу раскатывают с такой же лихостью, какой привыкли у себя где-нибудь в уездном городишке, где они полноправные хозяева. Наверное, купец еще и недоумевает, отчего это жандармы не отдают ему честь. Русский купец всегда чувствовал себя в Париже комфортно. Да и как может быть иначе, если в каждом ресторане он ощущал себя желанным гостем? Если садился обедать, так не поднимался до тех самых пор, пока под ним от поглощенных кушаний не начинал трещать стул. Если изволил выпивать, то непременно старался отведать едва ли не все вина из погреба. А уж ежели начинал буянить, так с вселенским размахом, показывая сдержанным французам, на что же способна русская удаль. Официанты, за традиционной русской забавой крушением столов, стульев и прочей утвари, наблюдали спокойно. И даже хозяин заведения, выбегая на шум, застывал едва ли не в умилении посредине зала, распознав в хулиганах российских купцов, зная, что ущерб будет перекрыт многократно. Купец расставался с деньгами легко, расплачивался за причиненные неудобства столь щедро, что на полученные деньги можно было открывать второй ресторан. А потому у сибирских промышленников любили и не удивлялись, когда они заказывали черную икру в глубоких тарелках, чтобы она возвышалась внушительной горой. Объясняли они свой каприз тем, что так, дескать, легче добираться до лакомства серебряной ложкой. Что поделаешь, в каждой стране свои традиции. Важно только не улыбнуться, когда забавы ради купцы начинают поливать друг друга шампанским «Шардоне», урожая 1873 года, стоимость которого в два раза превышает месячный доход хозяина ресторана. Осмотревшись, Савелий подошел к экипажу, прижавшемуся к тротуару. «Ну как?» — посмотрел Родионов на извозчика. Мамай зыркнул на хозяина. У любого другого от подобного взгляда запекло бы от страха в печенках. У Савелия взгляд вызвал лишь снисходительную улыбку. «Ах!» — махнул верный слуга рукой. «И не спрашивай, хозяин. Что французский извозчик, что русский, все едино. Тут я утречком гранд-опера подъехал, народу там всякого, а все больше при деньгах. Думаю, подвезу какого купца, авось обломится. Только присмотрел одного такого с манишкой и золотой цепью на брюхе, как из-за угла мальчонка выскочил. Подобрал пузатого и был таков. Я его вдогонку послал в сердцах по матушке, думал, не поймет. А он оборачивается и меня тем же самым кроет. И поди тут разберись, кто таков. Не то французик, поднаторевший в русском языке, не то русский дворянчик, подавшийся в извозчики. «Я не о том», — сдержанно улыбнулся Родионов. «Филеров за собой не привел?» «Нет, хозяин. Вмиг сделался серьезным мамай. По городу-то я специально покружил, думал, запримечу чего. Чисто все». «Ладно, хорошо», — уселся в экипаж Савелий. «Ничего не забыл?» «Как можно?» — почти оскорбился слуга. «Жду около банка, если что, подсоблю». Похлопал он себя по оттопыренному карману. «Надеюсь, что до этого не дойдет», — невесело буркнул Савелий. «Захватил то, о чем я просил?» «Конечно, хозяин». Перешел на шепот мамай, протянув сверток. «Все в точности. Один к одному не отличишь». «Хорошо, если так», — отозвался Савелий. «Зато и плачу». «Ну, чего застыл, трогай». «Эх, пошел, родимый!» Натянул вожжи мамай, и застоявшийся жеребец, тряхнув головой, охотно зацокал по булыжнику. Двери банка поражали капитальностью. Оно и понятно, у вкладчика не должно быть и малейшего сомнения в правильности своего выбора. Такие двери обычно бывают в храме. Перешагнул порог и оробел перед величием расписанных плафонов. Савелий уверенно поднялся по лестнице. На несколько мгновений задержался на последней ступени и как бы невзначай посмотрел через плечо. Ничего особенного. Филеры не дышали в спину, а немногочисленные прохожие не проявляли к нему никакого интереса. Вот по узенькой улочке, подгоняя серого рысака, лихо промчался извозчик. И седенький сморщенный старикашка едва успел выскочить из-под копыт. Прав был мамай, когда говорил, что у московских и парижских извозчиков много общего. Савелий заходил в банк «Русский кредит» трижды. Впервые он заглянул сюда полгода назад, чтобы сделать небольшой вклад. Но что-то его остановило. Сейчас уже и не припомнить. Второй раз, 2 недели назад, чтобы изучить обстановку. На обратном пути он даже сосчитал, сколько ступенек у лестницы. Их было 7. Счастливое число. А вот последний раз нагрянул совсем недавно. Но вряд ли кто из служащих банка запомнил его. Дверь подалась на удивление легко. Неслышно сработали мощные пружины. Полицейского Савелий заметил сразу, тот стоял у окна и о чем-то весело разговаривал с молодой особой. Парень явно нарушал инструкции, ему полагалось ходить из угла в угол и пристально наблюдать за каждым входящим. Похоже, что они обсуждали планы на ближайший вечер. Придется внести в их планы некоторые коррективы. Савелий вышел в центр зала, удобная позиция, чтобы наблюдать за охранником, и всеми посетителями сразу. В поле зрения не попадает Чернопятов, но это не в счет. Савелий резко вытащил браунинг и направил ствол в лицо полицейского. «Я очень не люблю вида крови. Пожалуйста, не делайте лишних движений, и тогда доживете до старости». «Всем оставаться на своих местах!» «Мне бы не хотелось, чтобы это предупреждение было последним в вашей жизни». Савелий развернулся к Чернопятову и произнес: «Меня интересует содержимое вот этого хранилища». Он кивком показал на бронированный лифт. «Даю вам 3 секунды, чтобы отыскать от него ключи. Время пошло. Раз. Два. Только не стреляйте!» Жалостно протянул Чернопятов, грохнув по столу тяжелой связкой ключей. «Они здесь!» «Вас не затруднит открыть дверь? У меня заняты руки», — сдержанно напомнил Родионов. «Только, пожалуйста, не стреляйте!» — поднял ладони Чернопятов. «Я сделаю все, что вы просите!» Савелий едва сдержал улыбку. Получилось очень натурально. С такими актерскими данными Жоржу следует блистать в театре. «Я не сомневаюсь». Поспешно поднявшись из-за стола, Чернопятов скорым шагом направился к сейфу. Заметно нервничая, он вставил ключ в замочную скважину и несколько раз повернул. Затем быстро отыскал в связке другой ключ, длинный, с множеством насечек, напоминающий обыкновенный прут. Вставил и его, после чего повернул на полоборота небольшой диск, закрепленный в центре дверцы. «Стоять!» — рявкнул Родионов, увидев, что полицейский сделал едва заметное движение в его сторону. И уже примирительно, разглядев испуг на его молодом лице, добавил: «Неужели вы хотите, чтобы вас отправили в морг с пулей в черепе? Наверняка вас ждет дома хорошенькая жена». Зазвучала бравурная мелодия. Бронированная дверь сейфа медленно открылась. На полках лежали аккуратные пачки денег, перетянутые банковскими лентами. Их было много, не сосчитать. А вот в стороне стоял саквояж из черной кожи с заметно потертой деревянной ручкой. Рядом небольшой сверток. Стараясь не упускать полицейского из виду, Савелий открыл саквояж и незаметно бросил в него сверток. А на его место положил другой, очень похожий. Поднял саквояж. Тот был приятно тяжелым. Улыбнувшись, Савелий произнес: «Господа, извините, что причинил вам столько беспокойства». И, не опуская руки с револьвером, попятился к выходу. Внизу у лестницы ожидал Мамай, в правой руке вожжи, а вот левая в кармане сюртука. Мамай умел стрелять, не вынимая руки из кармана, и его мастерство не однажды спасало им жизнь. Савелий обернулся за мгновение до того, как за ним захлопнулась дверь. Он успел заметить, как зашевелились все сразу. На высокой ноте нервно завизжала женщина, стоявшая у кассы. Седой старичок замахал тростью, словно шпагой, напоминая состарившегося мушкетера, а полицейский стал суетливо выуживать из кобуры пистолет. «Господа, слишком поздно всполошились». У Савелия оставалось еще несколько секунд, чтобы спокойно спуститься с лестницы и с шиком беззаботного богача усесться в экипаж. Небрежно бросив саквояж к ногам, он победоносно скомандовал: «Пошел!» Экипаж лихо сорвался с места, и тотчас дверь банка распахнулась, а в проеме показалась разъяренная физиономия полицейского. Он что-то кричал, не то проклятие, не то призывал в помощь Деву Марию. Грохнул выстрел, еще один, несколько глуше. Но это уже далеко и как-то несерьезно. Пролетка промчалась посередине улицы и, распугав пешеходов, свернула в переулок. «Трррр, нелегкая!» — слегка попридержал Мамай коня. «Все норовит вперед вырваться. Ты что, русского языка не понимаешь? Так я тебя плетью-то подучу!» Вскоре они были на месте. Городской суеты Савелий Родионов не любил, а потому купил особняк в пригороде. За высоким забором можно было спрятаться, как за крепостной стеной. И даже если предположить, что отыщется какой-нибудь сумасшедший и захочет преодолеть забор, то по двору блуждал огромный ротвейлер, весьма отрицательно настроенный ко всяким незапланированным визитам. Савелий вылез из экипажа, не доезжая до ворот. До дома лучше немного пройти пешком, нужно осмотреться, мало ли. Верно говорится, береженого и Бог бережет. Как будто бы ничего настораживающего. Пригород жил сонной, размеренной жизнью, и вряд ли кого-то могла заинтересовать пролетка, подъехавшая к одному из домов. Здесь, в каждом особняке, по собственному экипажу, а то и не по одному, что уж говорить о прочих извозчиках, разъезжающих по улицам целыми караванами. В доме напротив, в крайнем окошке, дернулась занавеска, и Савелий увидел красивое женское личико. В глазах мерцал тусклый интерес. Савелий улыбнулся и в знак приветствия слегка приподнял руку. Губки капризно надулись, и мордашка в тот же миг исчезла. «Ты вот что, Мамай», — строго обратился Савелий к извозчику. «Затаись на несколько дней. Когда ты мне понадобишься, я дам тебе знать». «Хорошо, хозяин», — кивнул татарин, слегка наклонив голову. Повернувшись, Савелий пошел к дому. Мамай не торопился уезжать. Слез с козел, похлопал жеребца по взмыленным бокам, и лишь когда Савелий скрылся за воротами, тронул коня. Занавеска в крайнем окне дрогнула вновь. С минуту мадмуазель наблюдала за странным извозчиком в тюбетейке и, заметив на его лице лукавую улыбку, презрительно фыркнула. Мамай был исполнен сейчас самых грешных мыслей. Не далее, как вчера вечером на Монмартре, недалеко от знаменитого собора Сакре-Кер, он познакомился с милой девушкой лет 18. Она стояла на углу обшарпанного здания, вызывающе выставив вперед колено. Потоптавшись около уличной феи, Мамай потер указательным и большим пальцами, что имеет одинаковый смысл на всех языках мира. Улыбнувшись, красавица снизошла на землю и тем же международным языком объяснила, что за погляд она денег не берет, но если господин предпочтет нечто большее, то в зависимости от его желания цена может колебаться от 15 до 100 франков. В тот же вечер Мамай сумел убедиться, что французские женщины такие же умелые, как и татарочки-сардынки. Даже кричат они так же неистово, если подойти к ним с пониманием. Юная француженка сумела объяснить, что зовут ее Мадлен, и нарекли ее в честь святой Марии Магдалены. Погоняя коня, Мамай громко хохотал, обращая на себя внимание удивленных прохожих. Елизавета встретила Савелия на крыльце, так было заведено. Подставила щечку для поцелуя. Когда он коснулся губами ее бархатной кожи, то неожиданно ощутил острое желание. Ладно, не сейчас, в таком деле торопиться не следует. Все надо сделать красиво, свечи, дорогое вино. Все случится на широкой кровати, которая, как его уверяли, помнила еще тело Людовика XVI. Савелий рассыплет драгоценности прямо на покрывало. Ничего страшного не случится, если пара дюжин бриллиантов пощекочет ей спину. Странно, но до последней минуты у него было ощущение, что дело нечисто. Его не успокоили даже 7 ступеней перед входом в банк. И теперь он не без улыбки вспоминал свои недавние опасения. Значит, напрасно он подозревал господина Чернопятого в нечистоплотности. А раз так, то камни следует поделить, поровну. Но даже того, что достанется ему, с лихвой хватит на несколько жизней. И, следовательно, Жорж Чернопятов должен простить его маленькую хитрость. «Мы теперь богаты?» Савелий торжественно водрузил саквояж на стол. Внутри зашуршало. Елизавета улыбнулась. «Мы и раньше были не бедные». «Ты меня не понимаешь, девочка. Мы не просто богаты, а очень богаты. Наконец-то я заживу той жизнью, о которой мечтал». Я создам свою галерею, соберу вокруг себя художников, скульпторов, куплю полотна величайших мастеров. Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Какие имена! Я стану меценатом, таким как Третьяков, Морозов, Строганов. Я заставлю говорить о себе весь просвещенный мир, — воодушевился Савелий. Что поделаешь, если свет так устроен, что благие дела приходится начинать с преступлений? Мы ничего не выдумываем, мы только следуем правилам. Вспомни самых богатых людей мира, ведь их предки, сколотившие своим отпрыском состояние, были или пиратами, или какими-нибудь разбойниками на большой дороге. Савелий щелкнул замками и, осторожно, стараясь не рассыпать камушки на пол, стал переворачивать саквояж. Внутри зашуршало, а потом на стол неровной струйкой посыпалось мелко битое стекло. «Что это?» — удивленно спросила Елизавета. Савелий не отвечал. Он тронул пальцами колючие осколки и высыпал из саквояжа остальное. Расползаясь, стекло засыпало блюдечко из кофейного сервиза. «Вот, кажись, и все», — негромко произнес Савелий. «Нет, есть что-то еще», — вытащил он папку. Раскрыв ее, он увидел те самые вырезки, что Чернопятов показывал ему накануне. Подарок, стало быть. А может, предупреждение? Да-с, еще одно разочарование. С минуту он разглядывал эту странную горку из битого стекла. А потом неожиданно громко расхохотался. «Ха-ха-ха! Вот оно как бывает! Ну, кто бы мог подумать! Ну, мошенник!»